иное сладость молитвы и иное видение молитвы. Второе ценнее первого настолько, насколько совершенного возраста человек ценнее несовершеннолетнего дитяти. Иногда услаждаются стихи во устах, и слова какого-либо стиха молитвы повторяются многократно, бесчисленно, не попуская молящегося насытиться и прийти к другому стиху. Иногда же от молитвы рождается некое видение, пресекает молитву уст и соделывается молящимся в том видении, исступленным от ужаса, как бы несуществующим. Такое состояние называем видением молитвы, в котором не является никакого вида и зрака или образа, представленных мечтанием, как то утверждают незнающие дело. И опять, в этом молитвенном видении имеются различные меры и разделения дарований. До пришествия в это состояние действует молитва, потому что еще не прекратились мысли, без прекращения которых не может прекратиться молитва и наступить состояние превыше молитвы. Ибо движение языка и сердца в молитве — суть ключи ее, а совершающееся после сего есть вход в клеть. Здесь да пристанут действовать всякие уста и всякий язык, и сердце — этот хранитель помыслов, и ум — этот кормчий чувств, и мысль, эта скорая и повсюду летающая птица, всякое искусство и знание их да прекратятся. Здесь да становится ищущий, пришел домовладыка. Как вся сила законов и заповедей, данных Богом человечеству, имеет пределом чистоту сердца, так все образы, формы и правила, в которых человеки приносят свои молитвы Богу, имеют по учению отцов пределом своим чистую молитву. И воздыхание, и коленопреклонение, и моление из глубины сердечной, и сладчайшие плачи, словом, все образы молитвы, как я сказал, имеют своим пределом чистую молитву. До ощущения ее ум имеет власть действовать. Когда же ум переступит через сей предел и чистою молитвою войдет во внутреннюю клеть, тогда он не будет уже иметь ни молитвы, ни движений, ни плача, ни власти, ни самовласти, ни моления, ни желания, ни сочувствия к чему-либо уповаемому в этой жизни или принадлежащему к будущей. По этой причине после чистой молитвы нет иной молитвы. Даже до сего предела во всех ее движениях и образах ум вводится свободой самовластия, почему и ощущается в молитве подвиг. Совершающееся же по прошествии сего предела есть состояние исступленного удивления, а не молитва. Потому что прекратились образы действия молитвы, наступило видение, и ум не молится молитвою. Всякий образ молитвы совершается действием ума. Когда же ум вступит в состояние духовное, тогда в этом состоянии не имеет молитвы. Иное молитва и иное видение в ней, хотя молитва и есть начальная причина видения. Она есть сеяние, а видение — жатва, при которой жнец, оделавшись зрителем неизреченного видения, удивляется, как от малейших и нагих зерен им посеянных внезапно произросли такие прекрасные колосья. Таковы пребывают в своем видении вне всякого движения, действия. Божественный Григорий Синаит сказал божественному Максиму Капсакаливии: «Умоляю тебя, скажи мне ясно, во время молитвы, когда ум восхитится к Богу, что видит он духовными очами? Может ли он и сердцем возносить молитву?» Святой Максим отвечал: «Никак не может». Когда во время молитвы придет благодать Святого Духа и обымет ум, тогда прекращается молитва, потому что ум бывает обладаем пришествием Святого Духа и не может приводить в движение сил своих, но бывает празден и покоряется только Святому Духу, куда изведет его Святой Дух или в невещественный воздух божественного и неизреченного света, или в другое видение, иступительное и необъяснимое словом, или в божественное собеседование. То есть утешитель, Святой Дух, по своему хотению, подает каждому утешение самовластно по его достоинству. То, что я говорю, ясно усматривается на пророках и апостолах, сподобившихся видеть таликие видения, хотя человеки и насмехались, вменяя их прельстившимися и упившимися. Исаия говорит: «Видя Господа на престоле высоце и при вознесении, и серафиме стояху окрест его». Первомученик Стефан увидел небеса отверстыми и Сына Человеческого, стоящим одесную Бога. Таким же образом и ныне рабы Христовы сподобляются видеть различные духовные видения, которым некоторые не верят, никак не хотят признать их истинными, но признают прелестью и видящих считают прельстившимися. Очень удивляюсь, как эти слепотствующие душою не веруют благодати Духа, издревле предобетованной через Иоиля, который от лица Божия сказал: «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и прорекут». Эту благодать и ныне подает Христос и будет подавать даже до кончины мира по обетованию Своему верным рабам Своим. Эта благодать, когда будет в ком, не показывает ему что-либо обычное или чувственное, принадлежащее миру сему, но тайно поучает тому, чего прежде он никогда не видел и не воображал. Тогда тайно научается ум высоким и сокровенным таинствам, которых по божественному Павлу не может ни око человеческое видеть, ни ум постигнуть сам собою. Чтоб познать, как видит их ум, внимай тому, что скажу. Воск вдали от огня жесток и может быть взять руками, но, будучи положен в огонь, растопляется, зажигается, горит, соделывается весь светом, изменяется в пламени сем, и невозможно ему не растопиться в пламени и не соделаться подобным воде. Так и человеческий ум сам по себе прежде соединения с Господом рассуждает сообразно своей силе. Когда же соединится с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем этим божественным светом, соделывается весь светом, воспламеняется во пламени Святого Духа, исполняется божественного разума, и невозможно ему во пламени Божества иметь своих собственных помышлений и размышлять о чем-либо по произволу. Едва ли из тьмы человек найдется один, который бы исполнил, хотя и недостаточно, заповеди и постановления закона и достиг чистоту души. Так, разве один из тысячи найдется такой, который бы при великом наблюдении за собою достиг в чистую молитву и, расторгнув этот предел, получил таинство духовного видения? И чистой молитвы сподобились весьма немногие, но редкие. К таинству же, которое совершается после стяжания ее и находится на другом берегу Иордана, встречается достигнувший Божию благодатью едва из рода в род. Нечистота молитвы заключается в следующем. Если в то время, когда ум приготовился принести Богу одно из вышеупомянутых движений своих, примесится к молитве какая-либо посторонняя мысль или мечтание о чем-либо, тогда такая молитва не называется чистою, потому что ум вознес ее на жертвенник Господень, не от чистых животных. Сердце есть духовный жертвенник Божий. Когда ум сподобится ощутить будущее блаженство, тогда забывает и самого себя, и все здешнее. Он уже не движется в чем-либо. Посему с уверенностью можно сказать, что всякую добродетель и всякую деятельную молитву, совершаемую или телом, или мыслью, уставляет и движет свободная воля чувствами. Она движет и самый ум этого царя страстей. Когда же возгосподствует управление и смотрение духа над умом, правителем помыслов и чувств, тогда отъемлется свободная воля у естества, тогда ум не руководит, а руководится. Где же тогда будет молитва, когда естество не может иметь власти над собою, но иною силой руководиться в область неизвестного ему, ниже может дать движение мыслям по желанию своему, но обладается в то время пленившей его силою и бывает ею водима вне своего ощущения. Ниже воли имеет оно тогда, ниже ведает, в теле ли оно или вне тела, по свидетельству Писания. Может ли быть молитва у плененного таким образом и не ведающего себя? Вопрос. По какой причине эта неизреченная благодать, не будучи молитвою, носит имя молитвы? Ответ. Носит это имя от начальной причины, потому что она, благодать, подается достойным во время молитвы, молитву имеет своей начальную причиною, и только во время молитвы, по свидетельству отцов, бывает посещение ее. Блаженное состояние носит имя молитвы, потому что ум вводится в это состояние молитвою, и молитва служит причиной его. В другие же времена оно не имеет места, как это явствует из отеческих писаний, ибо знаем из жизнеописания святых, что многие из них, стоя на молитве, были восхищены умом. Если кто спросит, почему только в это время ниспосылаются сии великие и неизреченные дарования, мы отвечаем, потому что в это время более всякого другого времени человек бывает сосредоточенным в самого себя и приуготовленным внимать Богу, желать и ожидать от Него милости. Какое другое имеется время, в которое бы человек находился столько уготованным и трезвящимся, как в то время, в которое он намерен помолиться? Неужели к получению духовных дарований удобно то время, когда он спит или занят каким поделием, или возмущен умом? Святые, хотя и не имели праздного времени, будучи постоянно заняты духовным деланием, однако иногда они находятся и вне молитвенного настроения. Часто они размышляют о чем-либо относящемся к сей жизни или занимаются созерцанием тварей и другим чем-либо полезным. Но во время молитвы все внимание и все силы ума направлены к единому Богу, и приносится ему моление от сердца с отчаянием и постоянной теплотою. И потому в это время, в которое душа сосредоточена в единственном попечении, подобает изливаться на нее божественной милости. Употребленное в сих главах святым Исааком слово «видение» невозможно заменять словом «созерцание». Созерцание зависит от произвола и свойственно всем человекам. Оно может быть благодатным, когда действует в человеках благодатных. Благодатное видение святых чистотою ума при действии самовластия можно еще назвать созерцанием, но когда Дух Святой отверзает очи души для духовного видения, тогда нет места созерцанию. Тогда ум видит подобно тому, как чувственный глаз видит чувственные предметы. Например, можно созерцать могущество и премудрость Божию в видимой природе, но небеса, отверстые Иисус, состоящим одесную Отца, Стефан, первомученик, видел. Апостол Павел видел рай и слышал неизреченные глаголы. Вифлеемские пастыри видели ангелов и слышали их пение. Это уже не было созерцанием. Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего снеси хлеб твой, доколе, донде же возвратишеся в землю, от нея же взят еси, которая возрастит тебе терния и волчцы. Это тайны деятельности, принадлежащей житию на земле, доколе человек живет на ней. Но с той ночи, в которую Господь пролил пот свой, он применил пот, низведший тернии и волчцы, на пот, изливаемый в молитве и в возделании правды. 5500 слишком лет Бог попустил Адаму потрудиться на земле, потому что дотоле не уявися путь святых. Последок дней он пришел и заповедал человеческому самовластию заменить пот потом, повелев не прекращение пота, но изменение его, ибо он умилосердился над нами, над продолжительностью нашего злострадания на земле. Если пристанем проливать пот на земле, то по необходимости будем жать терни. Самое оставление молитвы соделывает землю сердце вещественную, грубую, и она производит тернии по естеству своему. Точно, страсти — суть тернии, прозябающие от семени в нас находящегося. Доколе мы находимся в образе Адама, дотоле по необходимости имеем и страсть его. Невозможно земле пребывать в бездействии и не прозябать прозябений, свойственных естеству ее. Земля тела нашего есть порождение той земли, по свидетельству Бога сказавшего: «Земля, от нея же взят еси». Та произвращает тернии, а словесная земля произвращает страсти. Если Господь, бывший во всех различных действиях домостроительства своего таинственным для нас образом, не пристал от делания и труда до девятого часа пятка, чем таинственно изображается деятельность всей жизни нашей, а в субботу почил во гробе, то на чем основывается утверждающее, что в жизни сей есть суббота, то есть успокоение от страстей? О дне же воскресном высоко для нас и говорить. Наша суббота есть день нашего погребения, там действительно субботствует естество наше. Но доколе эта земля существует, дотоле ежедневно надлежит нужда исторгать из нее тернии. При постоянстве этого труда оскудевает эта терния, вполне и совершенно не очищается от него земля. Если это так, и если от попущения себе на краткое время ленности или малого нерадения эта терния умножается, покрывает лицо земли, подавляет твое семя и соделывает труд твой как бы не бывшим, то следует из всего, что должно очищать эту землю ежедневно. Оставление этого труда производит множество терний. Желающий очистить свое сердце, да разжигает его постоянно памятью Господа Иисуса, имея только это непрестанным поучением и занятием. Тем, которые хотят очиститься от своей гнилости, не должно иногда упражняться в молитве, а иногда оставлять это упражнение. Напротив того, должно постоянно пребывать в блюдении ума и молитве, если бы случилось быть когда и вне молитвенных храмов. Как хотящий очистить золото, если попустит и на короткое время угаснуть огню в горниле, то производит в чистящемся веществе остужение и затвердение. Подобным образом и тот, кто иногда занимается памятованием Бога, а иногда оставляет это занятие, праздностью погубляет то, что мнит стяжать молитвою. Любо добродетельному мужу свойственно истреблять земляность сердца непрестанную памятью Божией, чтоб злое мало-помалу уничтожалось огнем памятования о благе, и душа возвратилась совершенно в естественную свою светлость с умноженную славою. Вопрос. Какое общее делание, объемлющее все частные делания жительства безмолвия, чтоб тот, кто достиг этого делания, уразумел, что он достиг совершенства всем жительстве? Ответ. Когда кто сподобится непрестанного пребывания в молитве, достигший этого, достиг высшего предела всех добродетелей и отселе делается жилищем Святого Духа. Если кто не приял действительно благодати утешителя, тот не может со свободою и радостью совершать этого пребывания в молитве. Дух, как сказано, когда вселится в какого человека, то не пристает от молитвы, ибо сам Дух непрестанно молится. Тогда и в сонном, и в бодрственном состоянии молитва не прекращается в душе его, но употребляет ли он пищу и питье, спит ли или что иное делает, даже при глубоком сне благоухание и испарение молитвы беструдно источаются из его сердца. Тогда эта молитва не разлучается с ним, но ежечасно она в нем и с ним. Таковая молитва, если и умолкает извне человека, но опять она же совершает в нем служение свое тайно. Молчание чистых называет молитвою некто из мужей христоносных, потому что помыслы их — суть божественное движение. Движение же чистого сердца и ума — суть кроткие гласы, которыми сокровенно воспевается сокровенный. Вопрос: что такое духовная молитва и каким средством сподобляется ее подвижник? Ответ: духовная молитва является в подвижнике тогда, когда к душевным движениям за строгие целомудрие и чистоту присоединяется действие Святого Духа. Сподобляется ее один из бесчисленного множества человеков. Она таинство будущего жительства и устроения, причем естество возвышается из своего естественного состояния в вышеестественное и пребывает чуждым всякого движения и памятования о здешнем. Тогда душа не молитвою молится, но ощущением ощущает духовные предметы будущего века, превыше человеческого разума, понимаемые только силой Святого Духа. Такое состояние есть видение ума, а не движение и искание молитвы. Но оно имеет молитву своею начальную причину. Некоторые посредством всего достигли совершенства чистоты, и нет часа, в который бы внутреннее их движение не было бы в молитве. Когда не приникнет Святой Дух, всегда обретает их в молитве, и от самой молитвы изводит видение, которое называется духовным видением, потому что они не нуждаются в продолжительной молитве, ниже в продолжительном стоянии и чине молитвословия. Им достаточно памяти Божией, и они тотчас бывают пленяемы любовью к Богу. Однако таковые не родят вовсе о предстоянии молитвы, и кроме непрестанной молитвы, предстоят и на той, которая совершается в определенные часы. Святой Антоний Великий, как видим из жизнеописания его, стоял на молитвословии 9 часа и был восхищен умом. Другой отец простер руки, стоя на молитве своей, и пришел в иступление, в котором прибыл 4 дня. И иные многие во время молитвы своей от усиленной памяти Божией и от обильной любви к Богу пленялись и приходили в иступление. Сподобляется человек такой любви к Богу, когда совлечется греха внутри и извне хранением заповедей Господних, противных греху. Если кто возлюбит эти заповеди и будет исполнять их должным образом, тому сделается необходимым освободиться от многих человеческих дел, то есть совлечься тело и быть вне его, то есть вне зависимости от него, а не вне вещественной его сущности. В том, кто жительствует по образу законодателя и исполняет на самом деле его заповеди, грех не пребывает. Посему и Господь обетовал в Евангелии устроить обитель свою в том, кто сохранит заповеди. Тело, боящееся искушений, чтобы ему не подвергнуться утеснению и не лишиться своей жизни, делается другом греха. Посему Дух Святой повелевает ему умереть, ведая, что оно, если не умрет, то не победит греха. Кто хочет, чтоб вселился в него Господь, тот понуждает тело свое служить Господу, трудится в заповедях Духа, написанных у апостола, и хранит душу свою от дел плотских, описанных апостолом. Тело растворенное, смешанное со грехом, упокоивается в плотских делах, и Дух Божий не почивает в плодах его. Когда же тело немоществует, изнемогая от поста и смирения, тогда душа укрепляется духовно молитвою. В том, чтоб при молитвенном прошении своем утверждаться надеждою на Бога, заключается превосходная часть действия благодатной веры. Твердость этой веры в Бога не состоит в правом исповедании веры, но есть зрение душою истины Божией от силы жительства, хотя и рождается от первого второе. Когда в святых писаниях найдешь веру, соединенную с жительством, то разумей, что говорится о втором, а не о правом исповедании. Вера, подающая твердость надежды, никогда не бывает постижимой для некрещенных или растленных умом в отношении к истине. Извещение веры бывает открываемо высоким душою по мере устроения нравов по завещанию Господних заповедей. В молитвенном делании рабов нет мира мысли, нет в свободе чад мятежного смущения. Обычно смущению отыскать вкус разума и уразумения у молитвы и пленять мысль в иное, подобно пьявице, выпивающей жизнь из тела вместе с кровью, которой она пьет из членов его. Смущение должно быть именуемо, если то возможно, колесницей дьявола, потому что сатана, подобно правящему колесницею, имеет обычай восседать на ум и, взяв с собою собрание страстей, входить в окаянную душу, потоплять ее в смущении. Произноси стихи псалмопения твоего, не как бы заимствуя слова из иного, и не прими намерения непрестанно умножать дело моления твоего, чтобы не лишиться совершенно умиления и радости в молитве, но говори эти слова в молении твоем, как бы сам из себя, с умилением, с разумеванием разума их, как истинно понимающий свое дело. Если кто не прикословит помыслом, тайно всеваемым в нас врагом, но отсекает беседу с ними молением к Богу, это служит признаком, что ум того человека приял от благодати и премудрость, и его истинный разум освободил его от многих дел. Обретением краткой стези, которой он достиг, он отклонил от себя продолжительное парение по долгому пути. Не во всякое время мы имеем силу воспрекословить всем помыслам, наветующим нас, и обуздывать их. Напротив того, часто приемлем от них язвы, не исцеляющиеся в течение продолжительного времени. Знай, что, желая препираться с помыслами, ты вступаешь в борьбу с теми, которых опытность исчисляется 6000 лет, а это, то есть с одной стороны твое покушение препираться с помыслами, а с другой их опытность, доставляет им возможность уготовиться и нанести тебе язву образом, превысшим твоих премудростей и разума. Если же ты и победишь их, то скверна помыслов оскверняет мысль твою, и, воня злосмрадия их, долгое время пребывает в обонянии твоем. Употребив же первый способ, ты будешь свободен от всего этого и от страха. Нет иной помощи, кроме Бога. Слезы в молитве — суть знамения милости Божией, которой сподобилась душа покаянием своим, знамение того, что она принята и начала входить в поле чистоты слезами. Если человек не пристанет помышлять о приходящем и не отвергнет от себя надежду мира сего, если не зародится в мысли презрение к миру, не начнут в душе приготовляться благие напутствия к исходу ее и воздвигаться в ней помышления о том, что она должна встретить там, то очи не могут произвести слез. Слезы — суть последствия непрестанного поучения, чистого и свободного от развлечения, суть следствия помыслов многих и частых, пребывающих неуклонно, воспоминаний тонких, духовных о чем-либо, пребывающих в мысли и приводящих сердце к печали. От этого слезы умножаются и усиливаются. Когда, пребывая в безмолвии, ты обратишься к рукоделию, то не возомнишь, чтоб заповедь отцов могла служить покрывалом твоего сребролюбия. Рукоделие твое да будет малое ради уныния твоего, не смущающее ума. Если же ты желаешь заняться рукоделием в большом размере для милостыни, то знай, что молитва в порядке добродетелей выше милостыни. Если же для потребностей тела твоего, то если ты не ненасытен, достаточно тебе к удовлетворению потребности твоей того, что Бог посылает тебе промыслом своим. Ибо Бог никогда не оставлял делателей своих, чтобы они имели недостаток в приходящем. «Ищите, — сказал Господь, — прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам прежде прошения вашего. Некто из святых сказал, что правило жительства твоего не состоит в том, чтоб ты насыщал алчущих, и чтоб келья твоя была странноприимницей странников, потому что это жительство мирских. Они-то должны делать эти добрые дела, а не отшельники, свободные от видимых попечений и хранящие ум свой в молитве».